Глава 12. Очередная шальная идея. Успокоенная, прошлась по своим угодьям, отмечая произошедшие перемены. И как Див умудрился столько всего сделать за неполную неделю? Ведь, как выяснилось, он не только ремонтом занимался, но и дичи засолил немало, и шкурок выделанных целая куча за баней вывешена, и рыба вялится. Понимая, что в его распоряжении магия, плюсы которой я в полной мере оценить не в силах, но столько сделать! Как-то в моем представлении всякие знатные представители аристократии, те еще белоручки. Что уж далеко ходить, вспомнить хотя бы в каком состоянии дом был после того, как здесь графская дочка пожила, без помощи слуг хозяйство ведя. Я еле отскребла тут все. Достала из сундука обещанные покрывало, плед и подушку с постельным бельем. Отдала подоспевшей с огромной охапкой сена Тинке, чтобы мастерила себе лежанку. Кивнула на то место, где овощи и прочие припасы хранились. Потом печь во дворе запалишь, приготовь что-нибудь. А я пока на озеро за водицей схожу, говорю, хватая ведерко. «Ой, я тоже на него вблизи посмотреть хотела», просительно произнесла девушка. «Оно с высоты такое красивое, сразу ясно, непростое, волшебное». «Успеешь еще», как можно беззаботнее отозвалась я. «Заканчивай с лежанкой, поесть приготовь. Потом покажу тебе, как на...» Чуть не ляпнула наушники, а потом вспомнила Микины слова, что все незнакомые вмиг приживаются. А кому-то, может быть, известно такое название. «Наголовник делать», — продолжила я. «А зачаровывать сама буду. Сделаем, и можно будет отдохнуть на озере». Тинка, видимо, настолько привыкла подчиняться, что даже и не подумала возмутиться тем, что я раскомандовалась. Молча принялась за свою работу, ну а я, прихватив помимо ведра еще и Мику, направилась к озеру. «Ну и как ты водицу зачаровывать собралась?» — пискнула по пути мышка. «Как-как? А как я все делаю? Попробую с озером договориться». Вздыхаю. Вернее, убедить его, что оно обладает чудесными свойствами, и его воды способны заменить слезы девственницы. Это я по дороге с шабаша домой, пока о том и о сём думала, поняла, что вся моя исподвыподвернутая магия так и работает. Я буквально внушаю чему-то, что оно обладает каким-либо свойством. И, о чудо, это нечто его обретает. Как, почему? Не знаю. Одна проблема. У меня в голове должна иметься четко сформированная аналогия с чем-то знакомым. Как те же айпады с интернетом, навигаторами и прочим, наушники, колонки, противоугонные системы, или брелоки дистанционного управления. По идее, так-то многое можно попытаться намагичить. Жаль, сейчас не до этого. А потом не скоро смогу этим заняться. Зато успею все обдумать 100 раз. Жаль, не могу поверить в скатерть-самобранку. Не принять мне того факта, что нечто может браться из ниоткуда. Да, от ведьм мне обещана волшебная фляга с нескончаемой родниковой водой. Но то ими создано, а я такое создать не в состоянии. По крайней мере, пока. Пришла к озеру, присела на корточки возле самого берега, зажмурилась на секунду, веру в собственные мысли и слова нагнетая. «Ну, здравствуй, волшебное озеро!» произношу, словно к живому существу обращаясь. «Ты, как оказалось, многими полезными свойствами обладаешь. А еще твои воды при составлении эликсиров могут слезы девственницы заменить». Пошептала еще чуток, переливая водицу из ладошки в ладошку, искренне надеюсь, что моя странная магия не подведет. А солнышко искрится на покрытой мелкой рябью поверхности, да так ярко, что хочется смеяться от переполняющего душу восторга. И в то же время слезы на глаза наворачиваются. Зачерпнула пригоршню воды, плеснула в лицо и застыла на миг. Неужто я и вправду разреветься успела? Иначе откуда этот солоноватый привкус на губах? Умылась, решила воды испить и выплюнула. Соленая! Это что ж такое выходит? Я сама себе питьевую воду испортила. Ладно, супы да картошку варить, соль сэкономлю, а чай да компоты, а стирать чем, а мыться. Позже ведьму волшебную фляжку принесут, а сейчас придется у Алисы про родник спросить. Вот Див, наверное, озадачится, заметив перемену. Как ему это объяснить? И там ведь рыбки и водоросли. Ох, Надеюсь, выживут. Вопрос. Только ли вкус странным стал? Или моя из-под выподвернутая ведьмовская сила сработала, и чудотворные свойства действительно появились? О чем я там думала? Омолаживает? Ну что ж, круто, конечно. Вот только подолгу теперь в нем болтыхаться не стоит. А то как бы не заогукать. Вдруг действие отложенным окажется. Ляжешь спать девственницей, а проснешься детенышем несмышленым или смышленым, но беспомощным. Тут, гадая не гадая, все равно до появления полноценных ведьм узнать ответ невозможно. Я неправильная ведьмочка, а Тинка и вовсе ученица. Ей сейчас ведьмовская сила не подвластна. Она теорию изучает, травы, ну и так. Принеси, подай, иди прочь и не мешай. Единственное, что подвластно ученицам, метла. Моя предшественница еще совсем недавно на таком же положении у своей наставницы была. Так, в задумчивости, вернулась во двор. Достала из корыта все, что для изготовления заказа припасено, часть перетащила к озеру, подальше от Тинкиных глаз, заодно показала девушке, что от нее требуется, пристроив ее трудиться под навесом. Для видимости растерла в ступке того-сего, уже на берегу добавила воды озерной, смешала все это в мисочке, рассказала целой стопке тарелок и корзине яблок, что они будут путь-дорогу показывать, что да как им разъяснила. Кто-нибудь из моих земных знакомых со стороны такое услышал, точно в психушку упекли бы. Но ничего, нормально так конвейерное производство наладилось. Яблочки к блюдечкам только в лед прилипали. И, по требованию, по донышку кататься начинали, путь-дорогу показывая. Все они на имя Тыблочка безоговорочно отзывались. Этакий бренд. Только у меня супер-гаджет Алиса, императрица всех Тыблочек. Как-то слишком шустро я всю партию обработать успела таким массовым методом. Осталось лишь с наушниками законнектить. Для видимости процесса уселась на берегу, сижу, подержу немножко очередную поделку над миской с якобы волшебной смесью, за следующую берусь, а то мало ли кто подсмотрит. И тут идея каверзная пришла в голову. А что, если моя Алиса будет получать от своих подданных любую необходимую информацию? Например, о местоположении владельца Тыблочка. Информировать, если речь обо мне пойдет. Или если вдруг захочу посмотреть на происходящее вокруг той или иной ведьмы. Тыблочки станут моими глазами, ушами и вообще мечтой разведчиков. А еще надо бы защиту на взлом поставить, чтобы никто, кроме меня, Алиской воспользоваться не смог. Сейчас. У меня невольно рот от уха до уха растянулся от таких мыслей. Никогда прежде излишним любопытством не страдала. Но, судя по взаимоотношениям между моими товарками, лучше быть настороже. Долго порадоваться своей задумке не успела. Со стороны леса донеслось приглушенное лошадиное ржание. Все внутри аж возликовало. Вернулся. Подскочила, метнулась во двор, желая поскорее увидеться с дивом. Как же я по нему соскучилась. Вот только на выезжающей из леса телеге оказался Любомир. Тинка, завидев гостя, тут же метнулась в дом, а я постояла, наблюдая за подъезжающим, ожидая, что вот сейчас из леса выйдет мой временный помощник. Но Любомир уже соскочил с телеги и принялся разгружать привезенную черепицу, а див так и не появился. Вышла из-за бани, где до того невольно притаилась. «А див где?» Интересуюсь, ощущая пробежавший по спине неприятный холодок, буквально кричащий о плохом предчувствии. Богатырь осенил себя кругом двуликого. «Вернулась! Рано!» «Как уж вышло!» — фыркнула я, опять в его присутствии раздражаясь. «Вот, черепицу привез. Твой гость заказал доделать!» — отчитался парень. «А сам он где?» «Его аж сам король вызвал. Сказал, вернется, все отработает. А пока просил крышу доделать». Внутри все похолодело. Все-таки уехал. «Понимаю, дела зовут, но обещал ведь дождаться». Хотя, если и вправду король вызвал то какой же великой птицей является мой див? А ведь я знала, что дворец у него, считай, в центре столицы. Надо было выводы сделать, что мой... не мой, — буркнула, одергивая саму себя. «Я оставлю тут, завтра приду. Если успею, за день доделаю. Сегодня не смогу», — понуро известил молодец. Окинула взглядом безоблачное небо и, вздохнув, кивнула. «Не к спеху», — ответила, заметив, что парень явно порадовался возможности улизнуть. Любомир уехал, а я направилась к дому. «Чего спряталась?» — поинтересовалась у смущенно отскочившей от окна Тинки. «Верховная запрещает с мужчинами общаться», — потупила взор девушка. «Как? Вообще?» — ошалела я, а та кивнула. В шоке, вспоминая ведьмовский разгул, вышла во двор. «То есть им можно, а ей нельзя? Что за бред? Неужели все это из-за редких слез девственницы?» К тому времени, как оказалось, уже и овощи с вяленым мясом дотушились. Взяла ложки, плошки, сели есть. За трапезой расспрашивала новоявленную подружку об ее житие-бытие. И картина нерадужная вышла. Сирота, беспреданница, еще лет в 12 к Верховной в услужение попала. Та, пользуясь тем, что девчонке идти больше некуда, помыкала той, как хотела. То нельзя, это нельзя. Проще сказать, что можно было. Безропотно слушаться, на глаза лишний раз не попадаться. Верховная вообще, судя по всему, мягкостью нрава не отличалась. Странно, что по отношению ко мне вдруг гнев на милость сменила. Выгодно ей это сейчас, а что потом будет? «Так я ни разу даже в храм на определение пары не ходила», — вздохнула девушка. «Однажды заикнулась об этом. Неделю на одной воде жила, в рот ничего не лезла. Наказание такое». «И ты это терпишь?» «А как иначе-то? Зато у самой Верховной в ученицах». Уже не так бодро, как прежде, отозвалась девушка. Казалось, она этими словами саму себя успокоить пытается. Слушала я Тинкину историю, и в душе разрастался гнев. По всему выходило, что Верховная просто-напросто запугала девчонку, и та иной жизни не представляет. А ведь не стать ей ведьмой полноценной, пока наставница силу не передаст, даже если свой дар и пробудится, то слабеньким будет. И передаст ли вообще? Та обрела секрет молодости. И кто кого теперь переживет, вопрос спорный. Получается, Тинка вот так в услужении до гробовой доски останется. Без друзей, семьи, родных. Да что уж там, даже любви плотской не познав. Обидно за девушку стало. Помочь бы ей. Но как? Думаю, а руки показывают, что да как делать для изготовления наушников. Убедилась, что Тинка все усвоила и ушла обратно к озеру, делать вид, будто все еще ворожу над тарелочками. А мысли все кружат вокруг несправедливо навязанной Тинке судьбы. «Так возьми и помоги!» Заставив меня вздрогнуть от неожиданности, пискнула рядом Мика. «Как?» — вздохнула я. «А как ты все делаешь?» Привстав на задние лапки и многозначительно выставив вверх указательный пальчик, передразнила меня мышка. «Из-под выпи... Тьфу ты! Ну, в общем, поняла, да?» Что именно она выговорить пыталась, я догадалась. А вот чем помочь могу? «Загадка. Предлагаешь срочно жениха ей найти?» Усмехнулась я. «Так ведьмы уже через пару дней нагрянут. Не успею». «Приземленно мыслишь!» Вмиг показушно ссутулилась мышка. «Так подскажи мне, неразумный!» Вспылила я, устав от хождения вокруг да около. Ну и поделилась Мика идеей. Интересной, кстати. А выглядело это так. Ведь никому не ведомо, как я жила прежде и владела ли ведьмовской силой. Вот и предложила она зачаровать моей неправильной магией старенький амулет, что на дне сундука в шкатулке валяется, сказав, что достался он и мне от наставницы, что, собственно, соответствует истине во всем, кроме его свойств. Мол, срабатывает он раз в 5 лет. Это что, охота за ним не открылась? И пробуждает в полной мере дремлющие в человеке магические силы. «Зайди издалека, спроси, хотелось бы ей обрести свободу и ведьмовские силы. Тогда она сможет сама своей жизнью распоряжаться, пусть ответит. И если девочка не глупая, то хотя бы в теории она согласится. Тогда дай ей этот амулет одеть всего на 1 ночь, ничего не объясняя, а утром забери его и попроси что-нибудь намагичить. Например, пусть огонь магии попробует развести». «Скажет, что не может и даже пытаться не станет», — отмахнулась я. «Нет, но я с тебя угораю», — заявила мышка, а я вылупила глаза, понимая, что мой фамильяр роется в моих воспоминаниях куда глубже, нежели хотелось бы. «Ты же уже поняла, как твоя магия действует?» «Поняла. Так вот и внуши ей нужные свойства. Просто скажи, я знаю, что ты сможешь. И ведь сможет же». «А если нет?» — засомневалась я. «Вот тогда и подумаем, что делать дальше. Ну что, За амулетом?» Прикинула я все за и против и решила, почему бы не попробовать. С этой мыслью и направилась к дому, где под навесом до сих пор трудилась Тинка, создавая наушники.